радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. По этому номеру вы можете задавать свои вопросы. Также вы можете задавать свои вопросы, присылать их на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. В понедельник мы с вами говорили о потустороннем мире, об аде, об рае. А вот сегодня хотелось бы поговорить о том, кто войдет в Царство Небесное, то есть о духовном здоровье. И вот есть такая поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». На самом деле это древняя поговорка римская, она звучит иначе. Правильно. Молитесь, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. У нас есть душа, у нас есть тело, есть здоровье телесное, есть душевное. И вот хотелось бы мне вам задать такой вопрос. В чем залог духовного, душевного здоровья человека? Христос воскресе! Здоров человек духовно только тот, в котором в человеке живет Христос. Живет в его сердце, в этой душе мир, тишина, покой, смирение, нет ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума, не говоря уже о смертных грехах. В этой душе тишина. И в этом человеке живет в сердце Христос. И этот человек духовно здоров. Плюс к этому, как Максим Исповедник говорит, человек в своей душе, когда у него открываются духовные глаза, он видит грехи свои, как морской песок. Это начало выздоровления нашей души. А если человек за собой не чувствует грехов, кажется ему все хорошо, это больная и слепая душа. То есть в этой душе закрываются духовные очи, и человек себя чувствует, что он очень хорош, все у него прекрасно, все хорошо. Это обман. Допустим, мы видим человека физически здоров, крепкий. Он зайдет в любой транспорт. Со всех сторон его будут толкать, теснить. Он не чувствует боли. А если он больной физически, то ему будет очень трудно. Особенно взять Москва. В час пик в метро. Со всех сторон давят, все хотят попасть быстрее в метро. То, конечно, человеку больному очень будет трудно. Точно так же и человек духовно здоров считается тот, который с кем бы он ни жил, где бы он ни находился, он везде себя будет чувствовать комфортно, даже в тюрьме. Я вот сегодня просматривал документальный фильм святителя митрополита Иосифа Алматинского. Я дважды у него был. Он совершенно здоров человек. 25 лет он был в тюрьме. И все его уважали, все его любили. Вышел из тюрьмы. Живя здесь, в миру, он нашел со всеми контакт. Все его уважали, все его любили. Конечно, не любили только бесы. И они могут ненавидеть через таких людей, которые больные. А когда человек духовно здоров, тогда у него все нормально. Конечно, вот болезнь, она передается наследственно и родовое. Если человек, допустим, в этой жизни курит, пьет, матом ругается, то, конечно, от этого человека дети будут больные. Обязательно. Наследственно будет идти. Если муж пил, то дети будут алкоголиками, проститутками. Могут закончить жизнь самоубийством. Наследственно все передается по роду. Вот таким людям плохо. Потому что без духовной жизни человек становится слабым. Ну, для примера, если человек заболел телом, у него отвращение от пищи. А если он не кушает пищу, не пьет воду, он слабеет и умирает. И может оказаться в гробу. Но поскольку человек имеет бессмертную разумную душу, когда человек духовно заболел, у него отвращение от церкви, от молитвы, от духовных книг. Общаться с верующими людьми ему очень тяжело. Ему лучше прочитать светскую книгу, телевизор посмотреть, в компьютере рыться. А утром встать, помолиться, у него духовных сил нет. И так весь день проходит впустую. Наполнять душу свою суррогатом. И когда человек уже не ходит в церковь и не молится, и духовные книги не читает, это ходячий труп. Тело — это гроб, а душа — мертвец. И тогда эту душу окружают злые духи, и они управляют человеком. Что ему не скажут, он четко все выполняет, беспрекословно послушание. А чтобы где-то доброму слушаться, противится душа. Так что человек может быть здоров телом и здоров душой. Может быть больной телом и больной душой. К нам поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, объясните мне, пожалуйста, я нахожусь в таком заблуждении. Мне сказали, что в утренних, вот я когда молюсь в утренних молитвах и вечерних, я перечисляю своих родственников, начальников, наставников и благодетелей по именам. Они сказали, что если я буду за всех молиться и много буду перечислять, на мне будут напасть и болезни. Объясните, пожалуйста, как быть? Мамочка, молиться всегда пригодится. И молитва творит чудеса. Нигде не написано, что от молитвы будет плохо. Мы, когда молимся за ближнего, мы проявляем любовь к ближнему. Особенно тогда, когда нас кто-то притесняет. То есть враг через человека притесняет, а мы за него молимся, то Господь нас особо хранит. Ну, понятно, что искушения будут. А Господь разве не покроет? Разве не сохранит? Потому что сказано, сделал доброе дело, если после него искушений нет, не будет, значит, Богом не принято. Авва Пимен Великий говорил так. Сделал доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. Искушение будет, но Господь покроет. Так что обращать на это внимание надо. Душа просит молиться, значит, надо молиться. Это все пригодится. Батюшка, хочу напомнить радиослушателям телефоны. Прямой эфир 959-59-39. Код Москвы 495. И номер для ваших сообщений 5522. В начале сообщения укажите слово, напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, бесноватый, психически больной – это одно и то же? Нет. Психически больной может от чего быть. Допустим, родители потеряли своих детей. Или жена мужа потеряла. От переживания может быть стресс психически. Помутиться рассудок. Да. Я, допустим, знаю такой момент. У нас в городе Олеське жили мы в землянках, очень бедные. И вот рядом с нами жил Дмитрий, Царство Небесное ему. Он моему брату говорит: поедем, угля привезем. Это надо было зимой ехать 17 километров на поезде, а потом найти надо уголь на борт углярки, положить несколько комков, а когда проезжали мимо, сбрасывали, а потом этот уголь собирали. И хоть можно было печку подтопить. А тут было такое искушение. Сильный буран был. И из города со станции вывезли снег, а еще его не разбросали по сторонам. И он когда прыгнул, не заезжая на станцию, потому что там могли охрана забрать его. И попал прям под колеса. И отрезала ноги. И метров где-то 500 зимой без рукавиц, без ног, он полз до землянки. А когда мать открыла дверь: «Ой, Димка, что с тобой?» Прибежала к нам, моему брату говорит: Димке отрезал ноги. Скорая помощь пришла. А скорая помощь очень... Лошадь, сани, солома. Накрыли тулупом. Отрезали ноги. Вот. А у ней самой одной пятки нет. Работы нет. И она в такую тоску вошла, что уже бесы появились ей. Так она стала переживать. И однажды моя мать заходит и говорит: «Ульяна, что с тобой?» Она же нож держит и направила себе в грудь. То есть она уже до того дошла, когда бесы говорят: «Да ничего, давай потихоньку. Убей себя». Убей себя. Вот человек может психически довести себя до такого состояния очень страшного. А бывает еще хуже. Когда, допустим, муж умер, жена начинает тосковать, не молится за него, а все тоскует, тоскует. И, видать, доходит до такого психического состояния, когда муж ночью приходит, она видит его, она его может осязать, и он рядом с ней ложится. И как муж все обязанности исполняет, уходит. И такое есть. Это я очень много через исповедь слушал. Да, батюшка, вот... А бесноватые — это совсем другая болезнь. Допустим, мы читаем послание к Коринфянам. Там сказано, апостол говорит, что один человек совершал смертный грех, и апостол говорит, его надо плоть отдать на измождение сатаны, чтобы спаслась душа. Опять же, для спасения. И хотелось бы подчеркнуть для всех православных христиан, если против одного человека соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, если Господь не попустит, ни один волос с головы не упадет. А если Господь что-то попустил, какое-то беснование или какую-то болезнь, это с благой целью, чтобы спасти человека. Потом ведь промысел Божий нам неизвестен. Только промысел Божий, чтобы все спаслись. И вот бывает, что человек разгневался или напился водки, или совершает блуд. В это время Дух Святой выходит из человека, и в человека входит злой дух. И может войти так, что он почувствует в себе, кто-то в нем разговаривает, и кто-то начинает его мучить. Вот это страшно. Опять же, это Господь попустил для спасения нашей души, чтобы мы перестали грешить, перестали пить, курить и все остальное. Батюшка, вот поступил такой вопрос. Как поступать, если в твоем присутствии кто-либо станет хулить нашего патриарха? Сегодня это, увы, вполне возможно. Почему? Ну, сейчас нападок много на церковь. Нападают на патриарха. В прессе про него всякую гадость пишут. Вот. И как православному христианину реагировать на эти вещи, если в его присутствии хулят патриарха? Ну, я думаю, наш патриарх Кирилл — это пока единственный патриарх, который так много сейчас говорит и делает для церкви. Пока у него есть такая прекрасная возможность. А кто говорит плохое? Лучше подальше от этих людей. Возражать, спорить с ними не надо. Бесполезно. Ну, как вот Бога хулят. Я говорю так. Я говорю, вот Бога ругать, хулить, это равносильно грязь бросать на солнце или плевать на солнце. Вся эта грязь и плевки на свою дурную голову. так просто ничего не проходит. Какой мере меришь, такой тебе отмерится. И не избежишь этого. У нас вопрос еще один поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к батюшке Амвросию. Вот честно я задавала вопрос батюшкам, и мне отвечают так, что женщину волосы стричь, это не грешно. Потому что волосы, они все равно сгниют. А надо душу, говорит, сохранить. А вот как вы ответите мне на этот вопрос? Может ли женщина делать стрижку или парики носить? Как? Да просто вот Петр говорит, женщина не должна себя украшать плетением волос, красивыми нарядами, таскать на себе серебра, золото. Надо украшать свою душу. Это не наши слова, а слова апостола Павла. Вот и, конечно, женщина должна себя украшать целомудрием, спокойствием, быть ровной, тихой, мирной. Я думаю, у каждого из нас, кто слушает сейчас радиостанцию «Радонеж», приятно бывает, когда нас окружают люди, у которых на лице радостная улыбка, добрые слова мирные такие. И как страшно смотреть, кто-то вдруг из этих стоящих такой хмурый, злой стоит. Сразу у нас отвращение к этому человеку. Так что надо украшать свою душу. Но остричь волоса, апостол говорит, что волос – это покрывало для женщины. Если она не хочет волос носить, как покрывало, то должна бриться наголо. Но когда женщина молится, она должна одевать головной убор, платочек или еще что-то. А мужчина не должен одевать головной убор, когда молится. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Вы сказали, душа у грешного мертвец. Но она же бессмертна. Для Бога она мертвая. То есть она продолжает жить, но для Царства Небесного она мертва. Да. У нас вопрос еще один. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, это раба Божия Раиса. Благословите меня. Господь благословит. Я хотела бы узнать, вот я когда утренние, вечерние молитвы делаю, да, я можно ли, вот к разным я святым обращаюсь, вот там, ну, прошу там, чтобы простил мне Господь грехи мои, исцелил там. Можно разным святым молитвы делать? Спасибо, Господи, Матушка. Значит, правильно так. У нас Господь, самый главный, потом Матерь Божия, Иоанн Предтеча и почин всех. В первую очередь надо обратиться к Господу, Матерь Божия. Но не так. К святителям сразу нет. Надо прочитать утренние молитвы, Евангелие, а тогда уже обращаться к святым. Не важно, сколько будет святых? Ну, хотя бы тысяч несколько, если сможем. Вот. Чем больше, тем лучше. Да, вот я знаю, что некоторые сотни напоминают святых. Прям так вот молятся, начиная обращаться к святым великим. Пророчи Иоанна Предтечи, моли Бога о нас, святые апостолы и все святые, молите Бога о нас. И там преподобный Сергий, Серафим Саровский, Юрий Почаевский, святитель Московский, Петр Алексей, Иоанн Филимар, Гермогений, отче Николы, Василий Великий, Георгий Слово, Антоний Великий. Вот. Макарий Великий и все прочих. Мышка, вот такой вопрос поступил. Весьма строго соблюдал пост. На третий день Пасхи впал в грех, в пьянство. Еле выкарабкался. Это искушение после поста или как? Ну, видать, причина вот какая. Контроль над собой потеряли. Чтобы контроль постоянно был у нас над собой, в течение дня молитва и читать Евангелие и святых отцов. Когда мы душу напитали, тогда мы все, каждое слово и каждое дело под контролем, даже мысли под контролем. И чтобы сказать кому-то что-то, надо подумать, вот я это скажу, а поможет ли она, эта мысль, ближнему? Рассудил? Нет. Она не поможет. Лучше не буду говорить. Но к этому надо приучить себя. Надо приучить себя ходить пред Богом, что очи Господние непрестанно на нас взирают, когда мы лежим, спим, когда мы бодрствуем или что-то делаем. Надо учить себя ходить пред Богом, как древние святые отцы ходили. Вот когда так будем ходить, тогда враг не может вложить мысли там выпить, закурить или еще что-то сделать. Надо всегда думать так. Все начинается с малого. Ну, что там немножко выпить? Давай, выпьем. Чуть выпил. Осмелел. Да, потерял рассудок. Ну, давай еще немножко. Без каждого ничего, чуть-чуть. И пошло. Мне одна женщина рассказывает, как я спилась. Мне было на душе тяжело. Я пришла к врачу, а он говорит, а ты стопочку водочки выпей, и тебе будет хорошо на душе. Ну вот я так стала пить, пристрастилась, а теперь не могу избавиться. Глаза красные, лицо деформированное, руки трясутся. Вот, допилась, начиная с малого. Я как-то рассказывал, меня тоже приучали курить и пить. Но Господь меня хранил. Заставляли ребята, чтобы я курил. Давали так, возьмут папиросу, он говорит, зажги у печи там. И я зажгу и даю. Они пососут, огня нет. Теперь засоси, затяни. Я говорю, сами тяните. И так Господь сохранил, ни разу дым во рту не держал. А как-то в колхоз поехали с работы после армии. Набрали бутылок много. Давай, говорит, выпьем. Я говорю, ну давай. Налили 100 грамм. Я выпил. Наливай вторую. Я не повторяю. Я пью стакан или одну рюмку. Я говорю, я не люблю. Да ладно, чего там? Выпьешь, веселее будет. Я говорю, мне и так весело. И больше никогда мне не давали. Месяца 2 или 3 были в колхозе, работали. Сено косили, хлеб убирали. Так что вот, от нас все зависит. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья, благословите, батюшка. Бог благословит. У меня к вам такой вопрос, отец Арсений, Амбросий, простите, батюшка, вы знаете, я хочу спросить у вас, вот если бы к вам пришла, например, православная и римокатолик, которые решили бы, что они хотят соединить, ну, уже так, в возрасте, да, достаточно, мне в юном, свои судьбы, вот что в этом случае делать? Надо перетаскивать его, ставить условия в православие, потому что у них, например, такое облегченное отношение. Мы из одного корня. Но если вы из одного корня, то мы вот как из этого корня шли, так и идем, а вы куда-то свернули. В общем, у меня тут спор такой возник. А по поводу Святейшего, я хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто пришел на вот эту повторную попытку молебна кощунственного. Знаете, там просто было страшно, потому что один в трусах пришел, их святой водой начали окроплять, они начали на крест кидаться, другая лысая, это лесбиянка. В общем, мы там держали оборону, а на оскорбление, вот правильно ли я сделала, я давала интервью, рассказывала, что мы в своей традиции хотим жить, приготовившимся этим всем журналистам с камерами, которые думали, что удастся прорваться туда, в храм. И сбоку стоял человек-провокатор, который гадости про патриарха начал говорить. И он обозвал, я повернулась и сказала, вот, посмотрите, это стоит знаменитый педофил на весь мир, он растерялся. Пусть я грех на душу взяла, но я его таким образом обезоружила, и он под камеры не пошел говорить гадости. Ну, спасибо, Господи, мальчик, правильно сделала. Нашлась. Да. Сориентировалась, мальчик. Да. А в основном-то это что было? Тут пришло письмо патриарху, чтобы патриарх объявил народу против Путина, не избрать его, потому что весь Запад против Путина. Вот. А патриарх не поддержал этих людей особой силы. Поэтому они и мстили ему. Мстили. Дали хорошие деньги этим людям, стали рубить иконы и храм Христа Спасителя, кощунство сделали. Это все это за деньги. Машка, я так понимаю, это не только враги церкви, это вообще враги России. И так поступают. Ну да, сатанисты так делают. Сатанисты. Угу. У нас еще один большой вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да. Христос воскресе, отец Амвросий. Воистину воскресе. Тут вот сейчас 9 мая, на подходе у нас канун праздника, и вот я хотел задать такой вопрос по плюсам. Я село Спасское, и вот там священномученик Василий, он прошел всю войну, и вот буквально убит был совсем не так давно. Вы что-то знаете о его судьбе? Под плюсом село Спасское, и там священномученик Василий. Нет. Не слышали что-нибудь? Нет, ничего. Нет, к сожалению, мы не слышали. А насчет католиков мы не ответили. А, да. Вот, насчет католиков. Церковь православная, она не благословляет вступать в брак с сыноверцем. То, что его можно уговорить, если вдруг он любит женщину, он может, поскольку он сырой материал не обработанный, он и не католик, и не православный, он может принять. Но все равно он останется мертвецом. Хотя церковь была одна у нас до 11 века. А в 1054 году западная церковь отпала от восточной. И папа себе стал считать наместником Христа. Появились индульгенции, то есть 10 больших ересей и 50 малых. И наша церковь, она не имеет общения с католиками. С католиками литургического. Сочетаться браком православному с неправославным запрещается. Конечно, все. Башка, вот такой вопрос поступил. Что вы можете сказать о воздержании в брачной жизни? Ну, Господь создал человека, мужчину и женщину, Адама и Еву. Ева взята из ребра Адама. И Господь дал тяготение двух полов друг другу. Так он сказал. Ты, жена, будешь рожать детей в болезнях. И твое тяготение к мужу, и он тобой будет обладать. Если Бог сказал эти слова, а не до сегодняшнего дня. Ну, если мы читаем по посланию апостола Павла, первое послание, 7 глава, Коринфянам, там полностью сказано, как должна жена и муж вести себя. Пост должны удаляться друг от друга, в разных местах находиться, то есть спать, и воздержаться в пище. Сласти рождать страсти, так, чтобы и ум был чист, особенно по телевизору не смотреть обнаженные тела разных полов. И чтобы разговора на эту тему никогда не было. И книги не читать на эту тему. Вот, а цель только одна. Родить много детей, воспитать их в православном духе, и потом явиться пред Богом, сказать: «Господи, вот я и дети мои». Потому что сказано, что жена спасается через чадородие, если прибыть в вере и любви. Вот так должно. Но если взять Никон, архиепископ Вологодский, в их семье было 23 ребенка. Когда я был в Сергиевой Лавре, там духовники говорят: ну, это раньше было, но сейчас хотя бы 12 детей. Да. Да, а вот, говорят, а чем их кормить? Господь же дает дождь, Господь дает и солнце, и изобилие плодов, и все необходимое. Потому что Бог нас кормит. А если Бог не даст, ничего не будет. Батюшка, вот одна девушка задала такой вопрос. Я постоянно крашусь. Моего шефа на работе это злит. А злится ли на меня за это Бог? Страх Божий я не испытываю. Вообще, Бог на кого-то злится? Ну, Господь — это любовь. Он никогда ни на кого не злится, не обижается. У него может быть только ревность, что человек уходит на сторону демонических сил, служить не Богу, а дьяволу. Но если девушка красится, наряжается, по 20-30 минут и 40 стоит у зеркала, то это понятно, что ей хочется понравиться кому-то. А потом это приходит в привычку. Замуж вышла и все равно красится. Если бы жили в лесу, то там нет нужды краситься. Перед кем? Кому показаться? Так и народ раньше жил. В простоте жили, в чистоте. Лишь бы только понравиться Господу, чтобы быть душой чистыми. Я однажды, лет 30 тому назад, в Москве ехал в автобусе, и стояла девушка, женщина, молодая, накрашена, губы, и, видать, ресницы приклеены, и потом намазаны черной краской, она когда моргнет, залипает. Залипает. Она дергается, дергается, еле откроет. Потом опять моргнет, опять. Но одна мука только. А это нисколько не украшает ее. Ну, а точнее сказать так. Если чей-то портрет, ну, вот, допустим, твой, художник написал, а потом подойдет какой-то мазня, возьмет краски, начнет исправлять. Этим кого он оскорбит? Художника. Господь создал человека красивым. Ведь красота в чем? Не во внешнем, а внутреннем. Даже я видел девушка, вроде бы так, ну, можно сказать, такой красоты нет в лице, а душа у нее добрая. И с таким человеком хочется общаться. А некоторые понакрашены, понаряжены, а чуть затрон их, изнутри столько выходит грязи, и не рад, что тронул. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Христос воскресе, отец Мавросий. Воистину воскресе. Права Божья любовь из Москвы. У меня очень серьезный вопрос, и который очень меня сильно волнует. Мы с мужем живем уже 32 года. Он иноверец. Он татарин, мусульманин. В браке у нас сын. В доме моем, конечно, нет гонения, потому что у меня и горят лампады, и иконы, и читаю я духовную литературу. Но пытаюсь не один раз вот разговаривать с ним, чтобы он принял православие, объясняя, как это важно, как это нужно. Тем более, что он человек больной, одержим недугом пьянства. Но все эти попытки мои, как бы он воспринимает и не с агрессией, но говорит мне: ну что ты, замолчи, зачем это надо? И я, конечно, понимаю вот глубину всего это, а достучаться до него не могу. И думаю, стоит ли мне, отец Амвросий, еще пытаться говорить ему: прими православие. Всю жизнь он прожил и носит имя православное, имя Анатолия. Спасибо, матушка. Но апостол Павел так говорит: неверующий муж освящается верующей женою, иначе бы дети были бы ваши нечисты, а теперь они святы. Это имеется в виду, если жена верующая, дети в ней родились, она всех крестила, поэтому и дети святы. И освящается муж. Самое ценное для мужа – это нравственная наша жизнь. Жизнь жены. Она должна примером служить, быть мирной, спокойной, доброй, ласковой. Это проповедь без лишних слов. Если он желает жить, апостол Павел говорит, то живи. Так и жена не согрешает. Ну, а молиться надо. Молитва жены имеет великую силу. Если будет молиться, и его душу спасет. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Особенно можно читать «Богородица Дева Радуйся» 150 раз со вниманием. И через 10 раз просить Матерь Божия: мол, Господи, приведи его в православие. Спаси его душу. Угу. Через 10 раз. И молиться до тех пор, пока не придет православие. Вот задали вопрос. Батюшка, а если девушке 31 год, а она никак не найдет жениха, и одиночество боится, как ей быть? Ну, у нас есть Господь, Матерь Божия, святые. Вот. Молитва, опять же, творит чудеса. Ведь мы же не знаем, какой у нас муж появится. Сейчас мужа найти нормального очень трудно. Как мне одна женщина, девушка, лет 30, искала мужа. Она страшно-страшно не любила, кто пьет. И вдруг она нашла одного человека, такой мирный, спокойный, хороший. Ну, чтобы ее проверить, я пригласила его все к себе домой, взяла бутылку Кагора, проверить. Обед приготовила. Ну, я говорю: налить тебе немножко. Не-не-не-не-не. Прям провокация. Да. Я не буду. Ну, и она вышла замуж за него. И вдруг он приходит с работы, держись пьяный. Она утром говорит: ты же говорил, что я не пью. Он эту гадость, я ж не пью. Я пью только водку. И она выгнала его. То есть понятно. Вот. Надо в ассортименте предлагать, когда хочешь проверить. Да. Батюшка, вот вернулся к нашей теме основной. И вот хотел бы задать вам вопрос. Если человек одержим все-таки бесом, его ломает, крутит в храме, как можно исцелиться? И можно ли вообще? Ну, я рассказывал, у нас в храме человек 50 стоят, смотрю за забором, женщина лет 30, ее все крутит, вертит, она не может спокойно стоять. Но ее очередь дошла, она исповедовалась, грехов много. Я говорю: ну вот, я говорю, еще вспоминай и записывай, сколько было у тебя мужчин. Я говорю, потому что в требнике сказано, надо сказать, сколько было мужчин, сколько было абортов. А если были мужчины другой нации, родственники или другой веры, надо все сказать. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Я вспоминаю еще много грехов. Через неделю она пришла. Большой список вспомнила. Я еще вспоминаю. На третью неделю пришла. Покаялась. А потом ее месяца три не было. Потом я вышел на исповедь, смотрю, на этом месте стоит женщина, другая, спокойная, мирная. Когда подошла на исповедь, говорит: помните меня? Я говорю: а что? Ну, меня, говорит, крутило. Сейчас, говорит, из меня вышло все, вся гадость. Сейчас, говорит, меня не крутит. Я успокоилась. Мирно, тихо и спокойно. Так что вот, Господь чудеса творит. Покаяние очищает душу. Если человек покаялся и дает обещание: Господи, даю обещание больше не грешить. Тогда Господь прощает грехи. Прощает. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем. Батюшка, скажите, пожалуйста, что делать? Заплеснил кусочек освященного кулича и просвирочка. Что с ними сейчас надо сделать? Небольшие кусочки. А вы где живете? В городе или в деревне? В Софрино. А у вас корова есть? Корова нет. Ну, обычно так. Если просверы, то птицам не отдают. И коровам тоже не отдают. Поскольку это святыня. Вот. Если их потреблению уже непригодно, уже нельзя есть полностью заплеснело, испортилось, сжечь и пустить проточную воду. В реку, то есть? В реку. И также и просворы. Но стараться всегда быть внимательными. Если мы приобрели просворы, что-то святыню, такую вот из хлеба, должны прийти домой, порезать на мелкие части, высушить и в стеклянную банку. И когда утром после молитв можно принять со святой водой. Тогда будет действительно долго храниться. Ну, батюшка, я корову хотел накормить куличом, испортившимся. Не просвор. Батюшка, вот еще вопрос по бесноватому. Знаете, иногда я тоже видел такое. В храме стоит человек, беснуется, рядом стоят люди, начинают уши крестить, глаза, рот, нос, сами крестятся от лба до пят, чтобы в них бес не вошел. Ну, поскольку я уже 44 года, я тысячи видел бесноватых. В Сергиевой лавре, Почаевской лавре. Потому что все собираются люди исцелиться, где святые мощи, где святые иконы особо чудотворные. Я как-то рассказывал, что в Сергиевой Лавре одна бесноватая стояла всегда к концу, и она могла ногами бить, как лошадь, прыгать. Вот. Так все люди отходили от нее, крестили рот, а в небес говорит: «А что ты крестишь рот? Мой сосед у тебя уже есть». «Я в тебя не войду, не бойся». «Да, не бойся». И вот при советской власти, это 70-е годы были, она как-то вышла на улицу, а тут приезжие люди, и одна говорит: «Женщины, кто меня возьмет переночевать? Ну, она же, пойдем со мной». Это бесновато. Она же не видела, кто там плясал. Приехали в Струнино. Покормила она ее, чаем подпоила. Ну и кровать большая. Они легли спать вместе. Она говорит: «Ой, Раиса, знаешь, там такая бесноватая была, сегодня, как лошадь била ногами. Ужас какой». Она говорит: «А если бы тебе пришлось вместе с ней спать? Да-да, ты что, с ума сошла?» Вот. Я бы в сердце разрыв был бы. Так что я не открылась, что это я такая. Но я когда приходил к ней, нет, то есть она к нам приходила, так нормально бывает, разговаривает, смотрю у нее глаза, в разные стороны начинает смотреть. Все. Все, взяло ее. Вот она падает, ее прямо так спину гнет, как дугу. Аж хребет трещит. Бесполезно молитву где читать. Единственный выход. Водой ее окропишь святой, она успокаивается. И как-то вот надо в рот немножко налить, чтобы она проглотила. Глотнула. Когда она глотнет, тогда хрипит и потихонечку расслабляется. Вот такой у меня был способ успокоить ее. Да. А когда начала однажды соборовать ее, ой, палочка ее соборол, так она все эти палки большие с ватой поела, проглотила. Да. Вот. А потом как схватила платок и сама себе начала душить. Стала хрипеть. Я еле руки ее разжал. Да. Так может сама себе задавить. Такой у меня злый дух. И пока она укрепилась в вере, очень много монастырей проехала, много источников, каялась, и с каждым разом все тише, тише, тише, тише, тише. Беснование было. Да. Батюшка, вот мужчина, который написал нам, что он после поста впал в грех пьянства, вот задает повторный вопрос: значит ли это, что мой пост Господом не принят, если я впал? Так не надо думать. Ну, может, где-то возгордился, кого-то осудил. Как Ян Лесович не говорит, человек впал в блуд, прежде всего он впал в гордыню. А это же следствие греха. Кого-то осудил, обидел. То есть выпустил эту ситуацию без контроля, пустил все. Тут и бесы поймали его. Ну, конечно, о себе много думать не надо, что мы немощные, слабые. Если нам Бог не поможет, никто нас не спасет. Батюшка, остается немного времени. Я бы хотел прочитать записки о здравии и упокоении. Братья и сестры, просим вас помолиться о здравии рабов Божьих. Архимандрит Амвросия, монахини Анны, болящие Нины, Николая, Ирины, болящего Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Михаила, Виктора с чадами, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Оксана, Андрея, Федора, Валерия, Николая, Елены, Юлии, Виктора, Валентины, Иоанна, Антония, Любовь, Александра, Александра, Александра, Ларисы, Радиакона Елиазара. И радиакона Елиазара. Тяжело болящие Ольги, Владимира, Александра, Константина, Надежды, Лидии, Ларисы, Нины, Нины, Владимира, Леонида и Улии, Георгия, Владислава, Михаила, Татьяна, Николая, Валентины, Кирилла, Алевтина, Александра. Помоги им, Господи, спастись и в разум истины прийти. И о покаянии рабов Божьих. Иеромонах Анастасий, схемонахини Евстолии, монахини Лии, рабов Божьих, Галина, Антонина, Валентину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Надежды, Сергия, Владимира, Людмилы, Елизаветы, Пелагеи, воинов Игнатия, Григория, Николая, Инкини и Фросини. Батюшка, у нас остается 5 минут, чтобы вам закончить эфир наставлением к нашим слушателям. Ну, я думаю, полезно будет записать, если у кого-то ручка есть. Есть такая пословица прекрасная, народная. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Повторяю. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Василий Великий говорит такие прекрасные слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. А насытиться может только в Боге. Нашел Бога, нашел все. Батюшка, хотел бы задать вопрос, очень серьезный прислали. Ну-ка. Батюшка, я причащаюсь недостойно, и после этого у меня начались ужасные состояния. И я обратился к психиатру, живу на таблетках, как жить? Ну, тогда уже надо сказать, что есть несколько случаев, когда исповедь бывает недействительна. Когда священник находится под запретом епископа, он совершает таинство недействительно. Когда человек подошел на исповедь, ни одного греха не сказал, исповедь недействительна. Когда он подошел, все грехи сказал, один грех сознательно утаил. Исповедь недействительна. Хотя бы вот это помнить. Потому что вот 16, 17, 18 мытарство – это все блудные грехи, как сказано у Феодора на мытарствах. Бесы похваляются, что вот через эти мытарства проходят только единицы. 16 – это блуд, 17 – это прелюбодеяние, а 18 – это содомские грехи, когда человек совершает противоестественно все грехи. И в этих каются только единицы. Вот. И поэтому, когда сознательно утаиваем грех, мы и можем причащаться в осуждение. А как пользы не принесет. А что нужно сделать человеку, чтобы избавиться от этих тяжких состояний? Ну, чтобы избавиться от этого состояния, надо, значит, вспомнить все постыдные дела свои, на исповеди сказать, потому что эти все грехи откроются в день страшного суда. Все постыдные грехи сгораются стыдом. Ну, просто сказать так. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо полностью все это рассказать, чтобы на душе был мир, тишина и покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим прощения, если не успели ответить на чьи-то вопросы. Так. Просим святых молитв. Просим ваших святых молитв. Простите.